Глава 19. Любопытная племянница. В кэбе по пути Гросвенор-сквер Годфри снова просмотрел мой список с посетителями Бейкер-стрит и покачал головой. «Не слишком обнадеживает, Нелл. Очевидно, Холмс или уехал, или не выходит из квартиры. Ни один из посетителей не похож на доктора, если не считать коренастого усача, который прибыл с бледным спутником». «Старая леди — это, похоже, домоправительница или владелица дома, как ты сама записала. Когда закончим с расспросами на Гросвенор-сквер, будем двигаться дальше». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что придется самим расспросить о докторе Уотсоне», — ответил он. «И мне тоже?» «Мистер Холмс может вести наблюдение за домом доктора, а меня он видел». «Но при таких обстоятельствах...» Вряд ли обратил на тебя внимание. «Я думала, что он великий детектив. Как он мог не обратить на меня внимания?» — удивилась я. «Эрен говорила, что он слаб по женской части». «Ха, неужели? Вот уж пальцем в небо!» Годфри улыбнулся. «Но не в том смысле, как обычно понимает эту фразу. По мнению Эрен, его ошибка состоит в том, что он мало интересуется женщинами и вечно недооценивает их значение и ум. Благодаря чему женщины в определенном смысле могут оставаться для него незаметными». Как выяснилось, он вполне способен заметить Ирен и найти ее на заполненной людьми террасе отеля «Де Пари» в Монте-Карло. Его улыбка исчезла. «Допустим. Но это же Ирен. Она всегда на виду, если только не принимает специальные меры, чтобы затеряться. Вот номер 44». Любой, кто жил в Лондоне, прекрасно знает, что Гросвенор числится среди самых благородных площадей города. Наш кэп проехал мимо внушительной каменной ограды. Фрагмент античной статуи выглядывал из-под подстриженной зелени лужайки, уже несколько поблекшей к середине лета. «По правде сказать, Годфри, — произнесла я, обводя взглядом пустые глазницы окон огромного дома, — мне неловко снова появляться в этой семье. Я всего лишь маленькое пятнышко в их воспоминаниях». «К счастью, нельзя такого же сказать об их сыне и брате», — произнес он твердым голосом, вылезая из кэба. «Чтобы помочь мне, а потом расплатиться с кучером». «И нас уже ждут». Я вздохнула. «Что ж, полагаю, это мой долг». «Конечно». Он продел мою руку под свой локоть, однако куда увлекательнее считать его приключением. Адвокат использовал яркое, хоть и банальное слово, которое живо напомнило мне о Квентине. Как я могу сказать человеку, который пережил немыслимые испытания в Индии и Афганистане, что я испугалась его собственной семьи, хотя мне вряд ли предстоит снова увидеть Квентина Стэнхоупа. И все же, пока я шла по длинной чопорной дорожке к длинному чопорному фасаду дома, я будто возвращалась в когда-то милое мне прошлое, которое теперь казалось совершенно недосягаемым. Я была никем для этих людей, просто связующее звено между нашей общей историей и их потерянным членом семьи. Нам открыл безукоризненно несговорчивый дворецкий. Я почувствовала себя парой галош, которые неосторожно забыли на лестнице. У Годфри быстро отобрали котелок, трость и перчатки. Дама, по крайней мере, могла в помещении оставить при себе броню аксессуаров, шляпку и перчатки. Затем нас провели в приемную, заполненную незнакомыми людьми. «Пожалуйста, входите!» — воскликнула хорошенькая юная девушка в лютиково-желтом муслиновом платье для чая, поднимая, чтобы пригласить нас внутрь, потому что мы вежливо застыли на пороге. «Ну, мисс Хаксли, вы выросли такой умницей!» Ее слова поразили меня, но сама она удивила меня еще больше. «А вы просто выросли! Мисс Аллегра?» — то ли спросила, то ли воскликнула я. «Теперь, наверное, мисс Тёрнпенни?» «Нет, я по-прежнему Аллегра», — произнесло обворожительное создание, со смехом беря мои руки в свои. «Но что случилось с юбками мышино-серого цвета и кремовыми и хлопковыми английскими блузами, мисс Хаксли?» «Я изменилась», — сказала я, — «и вы тоже». «Но вы по-прежнему мисс Хаксли?» — спросила дерзкая молодая особа, разглядывая Годфри с интересом, несвойственным хорошо воспитанным девушкам. «Верно», — торопливо подтвердила я. «Тут никаких сюрпризов. Позвольте представить мистера Годфри Нортона, адвоката, который держит практику в Париже. Он тоже в курсе тех новостей, которые я пришла вам сообщить. Ну, по крайней мере, здесь мы могли использовать собственные имена». Тогда вы должны познакомиться с остальными». Моя бывшая воспитанница повернулась, чтобы представить нам несколько дам среднего возраста, сидевших за нею, тетю мисс Уотерстон, свою мать, миссис Кодуэлл Тёрнпенни, которая сильно посидела со времен моей жизни в доме на Беркли-сквер, и другую тетю, миссис Комптон. Я с радостью поняла, что эти три женщины – старшие сестры Квентина Стэнхоупа. Глядя в их благородные, омраченные заботой лица, я спрашивала себя, что же мне на самом деле рассказать о судьбе их драгоценного брата. Мы расселись и занялись чаем с выпечкой, которая была представлена в самом большом разнообразии. Годфри воспринимал внимание, которое ему оказывали женщины, с очень спокойным изяществом. После того, как он отказался от предложенных сэндвичей с огурцом, светское общение умерло естественной смертью. «Так замечательно, что вы нас навестили, мисс Хаксли», — наконец рискнула произнести миссис Тёрнпенни поверх своей чашки чая. «Вы ни на день не состарились». Если честно, я не могла сказать того же о ней, поэтому промолчала, внимательно слушая. «А теперь, пожалуйста, расскажите нам, что вы знаете о Квентине». «Возможно...» — вмешался Годфри, мгновенно завладев их вниманием, потому что был не только красивым мужчиной, но и деловым человеком. «Будет лучше, если сначала вы нам расскажете, что вам известно». Глаза дам, сплошь светло-акварельно-серых и голубых оттенков, осторожно обменялись взглядами, будто совещаясь между собой. Я представила семейный портрет сестер в виде трех граций. Возможно, его мог бы написать художник Джон Сингер Сарджент, родившийся во Флоренции американец, который в своей лондонской студии изображал позирующих ему женщин поразительно трепещущими бледными красками. Затем я представила на картине их брата и любимого дядю, каким мы его первый раз увидели в Париже. Бородатого, загорелого, в лохмотьях, больного. Нет. Квентин Стэнхоуп, каким он был теперь, больше походил в качестве объекта для одного из тех богемных парижских живописцев. Альфонса Мухи или Жюля Шере. Миссис Тёрнпенни заговорила. «Я вдова». «Да, моя дорогая», — объяснила она, глядя на меня, — «полковник Тёрнпенни погиб в Афганистане. Не в Майванде, но, по иронии судьбы, в победоносной битве, которая за ним последовала». «Мне очень жаль», — пробормотала я. «Наша престарелая мать тоже вдова», — добавила миссис Тёрнпенни. «Она наверху, в своих покоях. Мы не хотели ее лишний раз расстраивать. Мы знали, что Квентин был ранен, и что он попал в списки пропавших без вести или погибших. Позже армейское командование заявило, что он жив, и действительно, мы, наконец, получили письмо, написанное не твердой рукой, но почерк явно принадлежал нашему дорогому брату, поэтому мы ждали, что вскоре он поправится и вернется домой». «Нет, он не появился», — вмешалась Аллегра с горечью разочарованного ребенка. «Дядя Квентин так и не вернулся. Остальные отказались от него, да и бабушки... Проще считать его мертвым, раз мы не получили от него ни слова, ни знака. Но я по-прежнему не понимаю, почему он оставил нас. Вы знаете что-нибудь еще, мисс Хаксли? Вы расскажете нам о нем?» «Аллегра», — мягко упрекнула мать девушку и повернулась к нам. «Она вспоминает дядю с детской непосредственностью. Простите, девочки, ее горячность. Я буду очень благодарна за любую информацию, которую вы можете нам предоставить». «Когда появился тот джентльмен, мы надеялись...» «Какой джентльмен?» — перебил Годфри. Миссис Тёрнпенни замолчала, удивленная напряженностью его тона. «Ветеран войны, как и Квентин, бывший его сослуживец». «И когда же он появился?» — живо поинтересовался Годфри. Три старшие женщины снова молча обменялись взглядами, чтобы сверить свои воспоминания и дать достойный ответ навязчивому любопытству адвоката. «В мае», — объявила миссис Уотерстон сугубо деловым тоном, — «как раз был день рождения моего волкодава, Пейтера». «Май», — повторил Годфри без дальнейших комментариев в раздражающей манере, обычной для юристов. «Так вы знаете что-нибудь о Квентине, мисс Хаксли?» — поторопила меня Аллегра. Неожиданно под действием их сердечной заботы моя скованность рассыпалась, как стена из камней, превратившихся в песок. «Мы знаем, что он жив, и что с ним все более или менее хорошо», — — сказала я кратко. «Мы встретили его в Париже на прошлой неделе. Он много лет прожил на Востоке». «Он здоров?» — спросила мисс Тёрнпенни. «А почему он не связался с нами? Почему он так и не вернулся домой?» «Он не совсем здоров», — довольно поспешно вмешался Готфри. «Мы полагаем, что его отравили». По гостиной прошелестел вздох потрясения, а бледные напудренные лица хозяек дома посерели от страха. Я быстро объяснила. У Квентина были причины оставаться за границей. Тех, к кому он приближается, может угрожать опасность. А теперь он чувствует себя нормально, если не считать неприятных приступов лихорадки, которые беспокоят его время от времени. «Вы назвали его по имени?» уточнила миссис Тёрнпенни с вежливым недоумением. Готфри уставился на меня с выражением глубокой заинтересованности. С таким любопытством адвокат обычно смотрит на свидетеля, желая узнать, как он выпутается из положения после непростительной ошибки. Я залилась краской и стала пунцовой, как бархатная скамейка под аристократическими ножками миссис Тёрнпенни. «Ух, мама, не будь такой придирчивой!» поторопилась вмешаться юная Аллегра, блестя голубыми глазами. «Мисс Хаксли знает меня со школьных лет, а дядя Квентин часто навещал нас во время занятий». «Именно Нелл вызвала воспоминания о доме у мистера Стэнхоупа», наконец добавил Готфри в мою защиту. «Он узнал ее в Париже». «Нелл?» Снова пролепетала миссис Тёрнпенни, на этот раз совсем робко, будто стыдясь собственной приверженности строгому этикету. «Так мы с женой зовем мисс Хаксли», — объяснил Готфри. Миссис Тёрнпенни кивнула, успокоенная тем, что у Готфри есть жена. «Угу, видела бы она Ирен». «И в Париже Квентин был отравлен?» «Ну, мы так думаем», — сказала я. «Или, вернее, так думает Ирен». Тишина. «Жена Готфри. Ее зовут Ирен. Она осталась в Париже. Оно не было серьезным, то отравление, только Кве... Мистер Стэнхоуп испугался за нашу безопасность и пропал. Мы думали, он мог приехать сюда, но, конечно, если он считает, что своим присутствием подвергает окружающих опасности...» «Целая история, если я правильно поняла смысл», — заметила величественная миссис Уотерстон. «Но она объясняет появление того джентльмена в мае. Квентина уже могли видеть в Европе». «Действительно», — согласился Готфри, — «хотя сейчас мы не в силах добавить ничего конкретного о вашем любимом члене семьи, готов заверить, что с ним было все в порядке всего несколько дней назад, а его долгое отсутствие, очевидно, вызвано лишь несчастливыми обстоятельствами, а не его нежеланием воссоединиться с семьей. Но будьте осторожны, если кто-нибудь начнет о нем спрашивать». «Он всегда хранит вас в своих мыслях и в сердце», — добавила я, — «и не думайте, что он вас забыл». Надеюсь, однажды он сам вам все расскажет. «И мы тоже», — с облегчением произнесла миссис Тёрнпенни. «А что привело вас из Парижа в Лондон, благодаря чему мы имеем счастье узнать новости о Квентине?» «Магазины», — сказал Готфри, — «быстро и почти правдиво, если учесть, чем он занимался сегодня днем. Французы уступают здешним портным в искусстве шитья мужской одежды. Впрочем, они превосходно разбираются в женских нарядах. Как видите, мисс Хаксли стала изрядной модницей с тех пор, как поселилась в Париже». Старшие леди вежливо заморгали в ответ на его полушутливый тон, а мисс Аллегра искренне расхохоталась почти до слез. «Ой, да чего же вы напоминаете мне дядю Квентина, мистер Нортон? Он неисправимый шутник. Как же мы веселились, когда я была маленькой». «Так обычно и случается себя вести неразумным детям, мисс», — чопорно напомнила я ей. «А вот кое в чем вы совсем не изменились, мисс Хаксли», — ответила она, — «и я очень этому рада». Я улыбнулась милой девочке, которая напомнила мне ее дядю, хотя и считала, в отличие от него, что я не слишком изменилась. Остальное время чаепития прошло в вежливой болтовне, которую с мастерством адвоката направлял Готфри. Когда мы уже встали и собирались уходить, он небрежно поинтересовался. «Кстати, а как выглядел мужчина, который спрашивал о мистере Стэнхоупе?» Леди снова обменялись взглядами. «Довольно непримечательно», — произнесла миссис Тёрнпенни, сверяясь с сестрами. «Среднего возраста, респектабельный». Миссис Комптон деловито кивнула в подтверждение. «А меня тогда не было дома», — объявила миссис Уотерстон, и больше мы ничего не услышали. «Я их провожу, мам», — предложила очаровательная Аллегра, канарейкой порхнув ко мне в своем желтом наряде и уцепившись за мой локоть, словно любящая племянница. Когда мы вышли в холл, отделанный плиткой, Аллегра понизила голос до возбужденного шепота. «Не такой высокий, как мистер Нортон», — сообщила она, схватив моего спутника под руку, так что мы трое образовали тесный кружок заговорщиков. «Лысый, как шар. Жестокие глаза цвета лазурита, холодные, как камень, очень зловещая личность. У мамы нет никакой способности к наблюдениям», — с досадой добавила она. Затем девушка поручила нас бдительному дворецкому, который акулой петлял вокруг, так ему не терпелось избавиться от нестандартных визитеров. «Обязательно найдите дорогого Квентина», — сказала Аллегра под конец, настойчиво сжав нам руки. «Он ведь мой любимый дядя». «По-моему», — произнесла я, — «вы во многом на него похожи». «Спасибо, мисс Хаксли», — просияла она прощальной лукавой улыбкой и, сделав реверанс, исчезла. Выйдя на площадь, мы остановились, глядя через просторный сад на ряд величественных особняков вдалеке. «Хозяйки этого дома довольно беспомощны и не слишком разговорчивы», — иронически заметил Годфри, натягивая французские лайковые перчатки. «Но твоя бывшая подопечная очаровательна. Она напоминает мне Ирен». «Угу. Видимо, я недостаточно усердно занималась с ней», — недовольно заметила я. «Уж слишком много она на себя берет?» «Кто-то в доме должен это делать», — адвокат вздохнул. «Значит, капитан Морган уже охотился за Стэнхоупом в мае». «Но почему?» «Конечно. Вот кто тот джентльмен, который заходил сюда?» «Главный вопрос заключается в том, во что, черт возьми, прости, Нелл, был замешан Стэнхоуп, и почему сейчас дело стало таким срочным?» «Ох», — вздохнула я, не подумав, — «вот бы Ирен была здесь, она бы знала, что делать». Годфри ласково улыбнулся. «Ну, если хочешь, мы можем послать ей утром телеграмму, чтобы сообщить, что мы узнали». «Ой, замечательная мысль, но только, Годфри...» «Да?» «Лучше использовать кодовое имя на тот случай, если у жуткого Моргана в Париже есть сообщники». «Хм, есть у меня одно на примете», — хитро подмигнул мне адвокат, когда мы двигали в сторону Нью-Бонд-стрит, где было проще нанять кэп. «Какое же?» «Люси Мезон-Нуво». «Ох...»